подняли трап. Сквозь рев двигателя с борта донеслись плач и крики. Оставшиеся на берегу мужчины тоже выкрикивали имена жен и детей. Судно быстро исчезло за полосой света, отбрасываемого фарами грузовиков. Когда все смолкло, уши вдруг наполнил свист ветра. Все свершилось в одно мгновение. Оставшиеся мужчины ошеломленно застыли на месте. Невысокий человек, стоявший рядом с брошенным ящиком, медленно снял каску и обернулся. «Как? Это вы?» — изумленно воскликнул Катаока, увидев его лицо. «Да, при странных обстоятельствах мы встретились», — сказал смущенно, улыбаясь, Кунеда. «Государственному служащему порой приходится быть бессердечным. Но в данном случае я оказался несостоятельным. Дело в том, что человек, занимавшийся этим делом, погиб от землетрясения. Вот я и заменяю его уже целый месяц. И, как видишь, вы все время сопровождали этот груз? Да, из Цукуба перевез в Мита, а перед тем, как Мита погрузился в воду, перевез в эти горы». Кунеда устало зевнул. «Странная была работа, а я-то думал, приеду в Америку, увижу с женой. А что в этих ящиках?» «Пока не могу сказать», — вертя в руках каску, сказал Кунеда. «Да, пожалуй, и никогда в жизни не смогу сказать. Такие уж мы чиновники». Потом он, щурясь, словно от солнца, оглядел мужчин, столпившихся вокруг ящика. «Знаете, мне очень хотелось выкинуть ящики и посадить всех вас, но на это меня не хватило. Поймите меня, пожалуйста, правильно. Это не значит, что я о вас не подумал. Дело в том, что я оказался в таком положении, когда на мои плечи легла ответственность за будущее десятков миллионов наших соотечественников, которые уже эвакуированы за границу. Эти ящики имеют прямое отношение к их будущему. Да к тому же...» Кунеда медленно взобрался на водительское сиденье грузовика. «К тому же у нас еще есть надежда. Я тут попросил водителя оставить мощную рацию». Земля снова загудела и затряслась. Измученные и опустошенные люди полезли в кузов. Кунеда завел мотор. Невиданные силы тайфун, зародившийся в середине августа в районе Марианских островов, с каждой минутой приближался к уже наполовину затонувшему японскому архипелагу. Вслед за ним двигались еще два тайфуна, послабее. Спасательные суда отошли подальше от берегов, стараясь избежать бедствия. Некоторые из них так и не вернулись назад. Штаб D1 в начале августа был передислоцирован с суши на самое крупное судно сил морской безопасности «Харуна». Дни и ночи напролет Наката и Юкинага обрабатывали здесь потоки информации. Сейчас они не подозревали, что «Харуна» на полной скорости уходит от Японии на восток, чтобы избежать тайфуна. Императорская семья в мае тайно переехала в Швейцарию. Правительственные органы Японии получили временное пристанище в Париже. Комиссия по осуществлению эвакуации перебазировалась в Гонолулу. Теперь она называлась «Штаб по принятию спасательных мер». Исполнительные органы государственной машины, именуемые «Япония», в большинстве своем уже находились вне тонущих островов, перебравшись из некогда столь уютного уголка Дальнего Востока в другие страны и районы мира. И никакая веревочка не связывала, казалось, рассеявшиеся органы государственного аппарата с разбросанными по всей земле гражданами. Перед 65 миллионами японцев, разбросанных по разным частям света, начинали вставать проблемы жизни. В палаточных лагерях для беженцев, раскинувшихся под открытым небом, в бараках, в военных казармах, а порой и в жалких поселках, походивших на лагеря для заключенных, уже потихоньку разгоралась тревога. Как будет с питанием, со свободой передвижения и прочее, и прочее. За спиной этих людей, в большинстве своем уехавших даже без самого необходимого, но все же вздохнувших на устойчивой земле с облегчением, остались бьющиеся в предсмертных судорогах острова и все еще ожидающие спасения почти 30 миллионов соотечественников. За июнь и июль было эвакуировано только около 4,5 миллионов человек, а погибло 3 миллиона. Были и случаи самоубийства.